трапезничай ими. Это были те 12 правил. У меня подогнулись колени, и мне пришлось сесть на ступени лестницы, прежде чем до меня дошло, что это такое. Я откупорил вторую бутылку, достал листок и начал читать. Первое — уповай на чудо. Второе — никогда не кличь белого петуха по имени. Третье — не вкушай дерево. В третьей бутылке было то же самое. Мне стало дурно. Мимо проходили два старика. Увидев меня на ступенях с бутылками в руках, они весело рассмеялись. — А-а-а, экспресс-почта! — подмигнул один. Второй покрутил пальцем у виска. — Он строчит эти письма уже. — Постой, дай подумать. Наверное, лет 200. Или, может быть, 300. А сколько мы уже здесь? Смеясь, они двинулись дальше. — Никогда не шныркай назад! — фыркнул один. — Никогда не шныркай вперед! — загготал другой. И им пришлось вцепиться друг в друга, чтобы не рухнуть на месте от смеха. Теперь мне все стало ясно. Из-за этого ненормального чудичи всю жизнь скитаются по пустыне. Из-за него я поймал Фата-Моргану, из-за него мы обидели несчастных Фатомов, а... В принципе, если разобраться, это по его милости. Я оказался здесь, в торнадо, ведь не будь этой дурацкой почты, чудичи не стали бы охотиться на анагромотав, и в конечном итоге я не оказался бы рядом с остановкой торнадо. Я был уничтожен. Старик не только стал причиной теперешнего моего бедственного положения, но и отнял последнюю надежду на возможность его как-то исправить. Я бросил бутылки в шахту, туда, где валялся весь остальной ненужный хлам. С этого момента я решил полностью изменить свою жизнь. Было ясно, что нет никакого смысла продолжать мечтать о свободе и строить планы побега. Оставалось только одно — смириться, как это сделали остальные. Я знал... Большинство пленников торнадо нашли утешение в каком-нибудь занятии, в общественно полезном труде, например, таком, как заведование складом припасов или хобби, состоявшем по большей части в собирании всевозможных предметов. Одним удалось составить уникальную коллекцию печных кирпичей, другие собирали ножки от стульев, третьи охотились за антикварными кофейными зернами, в общем, каждый развлекал себя на свой собственный вкус и манер. Я долго размышлял, чем заняться мне самому. После позорной истории с коллекционированием сокровищ мне хотелось посвятить себя делу, никак не связанному с материальными ценностями, все же имеющему огромное значение для всех остальных. Хроника торнадо. Я стал собирать истории. Я решил сделаться хронологом торнадо и записать истории всех его обитателей. С этой целью я первым делом заглянул на склад и обзавелся толстым блокнотом, карандашом, точилкой и стирательной резинкой. Потом я начал по очереди обходить всех стариков и расспрашивать их о прошлой жизни, о том, как они попали в торнадо. Поначалу к затее мы относились с недоверием. Никто не хотел говорить откровенно, словно каждый хотел что-то утаить. Однако постепенно, польщенный моим вниманием,